Глава 19. Стремление к росту способно погубить дифференцирующую идею. Если говорить о причинах потери торговыми марками своей уникальности, то мы считаем, что основную вину здесь следует возложить на приверженцев концепции роста. Складывается впечатление, что желание становиться все больше и больше есть не что иное, как рефлекторная реакция. Мы подозреваем, что все дело в принципе оплаты труда людей. Руководители компаний стремятся к росту, потому что хотят подольше сохранять свою должность и повысить свой чистый заработок. Брокеры с Уолл-стрит стремятся к росту, чтобы повысить свою репутацию и чистые доходы. Но есть ли в том необходимость? Как говорит экономист Милтон Фридман, у нас нет огромной потребности в росте. У нас есть громадное желание расти. Нам кажется, что поклонение Богу роста приводит к двум печальным последствиям. Во-первых, компании разбрасываются и упускают возможность развить свою оригинальную идею, сделать ее больше и лучше. Проблема номер один. Отвлечение внимания. Ранее мы упоминали о компании Silicon Graphics, лидере в сфере высокопроизводительных компьютеров. Но вместо того, чтобы вкладывать средства в сохранение высокопроизводительной отличительной идеи, она идет на поводу у Уолл-стрит и расширяет свой бизнес. Для биржевых аналитиков высокопроизводительные компьютеры всего-навсего рыночная ниша, а не темпы роста, превышающие 20% в год. В результате Silicon Graphics пришла к персональным компьютерам с предустановленной Microsoft Windows NT, далеко не самой эффективной операционной системой, что отнюдь не способствовало росту ее биржевых котировок. Если вы выделяетесь в производстве компьютеров, как Porsche в автопромышленности, вы не должны выпускать дешевые системы. Необходимо стремиться к доминированию в самом дорогом секторе, привлекая к своим высокопроизводительным компьютерам новых покупателей. В конце концов, какая уважающая себя компания захочет иметь компьютеры с низкой производительностью?